был отец в сыне и сын в отце. Таково есть Царствие Небесное. Хорошо, Господь сказал. Некоторые вошли в Царствие Небесное, смеясь, и они вышли, христианин, и тотчас в воду он вошел всего. Поэтому шутка, но он презрел эти Царствия Небесные. Если он презрел, и он рассматривает это как шутку, смеясь. Также подобным образом с хлебом, чашей, маслом, даже если есть иное, что выше этого. Мир произошел из-за ошибки, ибо тот, кто создал его, желал создать его негибнущим и бессмертным. Он погиб и не достиг своей надежды, ибо не было нерушимости мира и не было нерушимости того, кто создал мир. Ибо нет нерушимости дел, но детей. И нет дела, которое смогло бы получить нерушимость, если оно не станет ребенком. Но тот, кто не имеет силы получить, насколько более, не сможет он дать. Чаша молитвы содержит вино, она содержит воду, служа символом крови, над которой совершает Евхаристию. И она наполняется Духом Святым, и она принадлежит полностью совершенному человеку. Когда мы выпьем это, мы получим совершенного человека. Вода живая – это тело. Следует, чтобы мы облеклись человеком живым. Поэтому, если некто идет и опускается в воду, он обнажается, дабы облечься им. Лошадь порождает лошадь. Человек порождает человека, Бог порождает Бога, подобным образом с женихом и невестой. Их сын произошел от покоя брачного. Не было также иудеев, отличимых от эллинов, пока существовал вселенский закон. И мы отделились от иудеев, прежде чем стали христианами, то есть помазанниками, и назвали, ибо род избранный, духовные люди, и истинный человек, и сын человека, и семя сына человека. Этот род истинным называется в мире. Вот место, где находятся дети чертога брачного. Есть соединение в этом мире мужчины и женщины, место силы и слабости, в эоне иной вид соединения. Однако мы называем их этими именами. Но существуют иные, они выше всех имен названных, и они выше жестокого. Ибо где есть сила, там есть избранные силы. Те, кто там, не одно и другое, но они оба только одно. Тот, кто здесь, этот не сможет выйти из плотского тела. Не всем тем, кто всем обладает, положено познать себя. Однако те, кто не познает себя, не будут наслаждаться тем, чем они обладают. Но лишь те, кто познал себя, будут наслаждаться этим. Совершенный человек не только не сможет быть схваченным, но не сможет он быть и увиденным, ибо если он будет увиден, его схватят. Иным способом никто не сможет приобрести себе эту благодать, кроме как если он облечется совершенным светом и станет сам совершенным светом. После того, как облечется им, он войдет в свет. Таков есть свет совершенный. И следует, чтобы стали мы людьми духовными, пока мы не вышли из мира. Тот, кто получил все, не будучи господином в этих местах, не сможет быть господином в том месте. Только Иисус знает конец этого, но он пойдет в середину, как несовершенный. Человек святой, свят весь, вплоть до тела его, ибо, если он получил хлеб, он осветит его, или чашу, или другое все, что он получил, он очищает это, и как не очистит он также тело? Подобно тому, как Иисус налил воду крещения, он вылил смерть. Вот поэтому мы опускаемся в воду и не опускаемся в смерть, дабы нам не быть брошенным в дух мира. Когда он веет, бывает зима, когда Дух Святой веет, бывает лето. Тот, кто обладает знанием истины, свободен. свободный не творит греха, ибо тот, кто творит грех, раб греха. Мать – это истина, а знание – согласие. Тех, кому не дано творить грех, мир называет свободными. Знание истины возвышает сердце тех, кому не дано творить грех. Это делает их свободными и делает их выше всего. Но любовь созидает. Итак, тот, кто стал свободным из-за знания, из-за любви раб тех, кто еще не смог подняться до свободы знания. И знание делает их способными, ибо оно побуждает их стать свободными. Любовь ничего не берет. Как возьмет она, что бы то ни было? Все принадлежит ей. Она не говорит «это мое» или «это мое», но она говорит «это твое». Любовь духовная – это вино и миро. Наслаждаются этим все те, кто будет помазан этим. Наслаждаются также и те, кто стоит вне их, пока стоят те, кто помазан. Если те, кто помазан помазанием, удаляются и уходят, те, кто не помазан, когда они только стоят вне их, пребывают снова в своем зловонии. Самаритянин ничего не дал раненому, кроме вина и масла. Это не что иное, как помазание. Он излечил раны, ибо любовь покрывает множество грехов. Те, кого породит женщина, подобны тому, кого она любит. Если это ее муж, они подобны ее мужу. Если это любовник, они подобны любовнику. Часто, если женщина спит со своим мужем по необходимости, а сердце ее с любовником, с которым она соединяется, тех, кого она породила, она порождает подобными любовнику. Но вы, которые пребываете с Сыном Бога, не связывайтесь с миром, но связывайтесь с Господом, дабы те, кого вы породите, не были подобны миру, но были бы подобны Господу. Человек соединяется с человеком, лошадь соединяется с лошадью, осел соединяется со слом. Роды соединяются с такими же родами. Подобным образом дух соединяется с духом, и логос сочетается с логосом, и свет сочетается со светом. Если ты станешь человеком, человек возлюбит тебя. Если ты станешь духом, дух соединится с тобой. Если ты станешь логосом, логос соединится с тобой. Если ты станешь светом, свет будет сочетаться с тобой. Если ты станешь теми, которые принадлежат вышине, те, которые принадлежат вышине, будут покоиться на тебе. Если ты станешь лошадью, или ослом, или теленком, или собакой, или овцой, или любым другим животным, тем, кто наверху и внизу, ты не сможешь быть любим ни человеком, ни духом, ни логосом, ни светом, ни теми, которые принадлежат вышине, ни теми, которые принадлежат внутренности. Они не будут покоиться в тебе, и ты не имеешь части в них.